Мэтью размышлял. «Пожалуй, да. Дрожь меня пробирает всегда, как увижу этих противных белых гусениц, которые ползают в огуречных грядках. Терпеть их не могу». «О, мне кажется, это не совсем та дрожь. А как вы думаете? Ведь есть разница между гусеницами и озерами сверкающих вод, правда? Но почему этот пруд называют прудом Барри?» «Наверное, потому что мистер Барри живет там, в том доме. Садовый склон, вот как это место называется. Если бы не та густая роща за ним, ты могла бы увидеть отсюда зеленые мезонины. Но нам придется проехать через мост и кругом по дороге. Это еще примерно полмили». «А у мистера Барри есть маленькие девочки? Ну, не очень маленькие, моего возраста». «Да, его дочке 11 лет, ее зовут Диана». «О!» — протянула она, глубоко втягивая воздух. «Какое прелестное имя!» «Ну, я так не думаю. Звучит как-то ужасно, по-язычески. Я предпочел бы Джейн или Мэри, или еще какое-нибудь разумное имя вроде этого». Но когда Диана родилась, Барри сдавали комнату школьному учителю. Они попросили его выбрать имя, и он предложил имя Диана. «Жаль, что не было такого учителя там, где я родилась. О, мы уже на мосту! Я зажмурюсь покрепче. Мне всегда страшно переезжать через мосты. Я не могу удержаться и не воображать, что может быть. Как раз, когда мы будем на его середине, он закроется, как складной ножик, и защемит нас. Поэтому я закрываю глаза. Но мне всегда приходится открыть их, когда мне кажется, что мы уже возле середины. Потому что, понимаете, если бы мост закрылся, я хотела бы увидеть, как он закрывается, как он весело громыхает. Я люблю, когда так громыхает. Разве не чудесно, что есть столько вещей на свете, которые можно любить? Ну вот и проехали. Теперь я посмотрю назад. Спокойной ночи, дорогое озеро сверкающих вод. Я всегда говорю спокойной ночи вещам, которые люблю, совсем как людям. Я думаю, им это нравится. Эта вода словно улыбается мне». Когда они миновали очередной холм, и дорога снова повернула, Мэтью сказал: «Мы почти возле дома. Зеленые мезонины». «О, не говорите где!» — прервала она, поспешно хватая его за приподнявшуюся было руку и закрывая глаза, чтобы не видеть, куда он указал. «Позвольте я угадаю. Я уверена, что угадаю правильно». Она открыла глаза и оглянулась вокруг. Кабриолет был на гребне холма, солнце уже село, но окрестности были все еще видны в мягком свечении заката. На западе темный шпиль церкви высился на фоне ярко-оранжевого неба. Внизу была маленькая долина, а за ней тянулся длинный покатый склон, на котором толпились аккуратные фермерские дворики. Глаза девочки перебегали от одного из них к другому, жадно и серьезно. И, наконец, взгляд ее остановился на одной ферме, далеко слева от дороги, белевшей в дымке цветущих деревьев и сумраке окружающего леса. Над ней, в юго-западной стороне, безупречно чистого неба, сверкала огромная хрустально-белая звезда, словно светильник, указывающий путь, полный надежд. «Вот это правда?» — сказала она, указывая рукой. Мэтью в восхищении хлестнул кобылу вожжами. «Ну, угадала. Но я думаю, миссис Спенсер все подробно описала, и потому ты смогла угадать». «Нет, она не описывала. Правда не описывала. Все, что она сказала, можно было бы сказать о любой из этих ферм. У меня не было представления, как она выглядит. Но как только я увидела, я почувствовала, что это мой дом. Ах, мне кажется, что я во сне. Знаете, у меня, наверное, вся рука выше локтя в синяках. Столько раз я себя сегодня щипала. И каждую минуту меня охватывало страшное чувство. Я боялась, что все это только сон. И тогда я щипала себя, чтобы убедиться, что это правда, пока вдруг я не вспомнила, что если даже это только сон, то лучше спать и смотреть его как можно дольше. И я перестала себя щипать. Но это не сон, и скоро мы будем дома». Со вздохом восторга она снова погрузилась в молчание. Мэтью беспокойно ерзал на своем месте. Он был рад, что это Марилле, а не ему придется сказать этому бедному бездомному ребенку, что дом, к которому он так стремился, не станет его домом. Они проехали по долине Линд, где уже было довольно темно, но не настолько, чтобы миссис Рэйчел не могла заметить их со своего наблюдательного пункта у окна, и затем по холму и длинной тропинке к зеленым мезонинам. К тому времени, когда они подъехали к дому, Мэтью весь содрогался перед приближающимся раскрытием печальной истины, с чувством которого не мог себе объяснить. Он думал не о Марилле, не о себе, не о тех хлопотах, которые эта ошибка, вероятно, им доставит, а о разочаровании девочки. Когда он думал о том, что этот восторг погаснет в ее глазах, у него появилось болезненное чувство, как будто ему предстояло соучастие в убийстве. Такое же чувство появлялось у него, когда ему нужно было зарезать ягненка или теленка, или любое другое невинное маленькое создание. На дворе было совсем темно, когда они подъехали к дому, и листья тополей шелестели вокруг, словно шелк. «Послушайте, деревья разговаривают во сне», — прошептала девочка, когда он снял ее с кабриолета и поставил на землю. «Какие у них должны быть чудесные сны!» Затем, крепко держа саквояж, заключавший в себе все ее земное существо, она последовала за Мэтью в дом. Глава третья. Марилла Касберт удивляется. Когда Мэтью открыл дверь, Марилла быстро поднялась ему навстречу. Но как только ее взгляд упал на маленькую странную фигурку в тесном некрасивом платье с длинными ярко-рыжими волосами и радостно сияющими глазами, она остановилась в изумлении. «Мэтью, кто это?» — воскликнула она. «Где же мальчик?» «Там не было мальчика», — отвечал Мэтью с несчастным видом. «Там была только она». Он кивнул на девочку, только теперь вспомнив, что даже не спросил, как ее зовут. «Как не было мальчика?» «Но там должен был быть мальчик», — настаивала Марилла. «Ведь мы просили миссис Спенсер привезти мальчика». «Она этого не сделала, она привезла вот ее. Я спрашивал начальника станции, и мне пришлось взять ее домой. Нельзя же было оставить ребенка одного на ночь на станции, хоть и произошла ошибка». «Хорошенькое дело», — воскликнула Марилла. На протяжении этого диалога девочка не проронила ни слова, только взгляд ее перебегал с одного собеседника на другого. Все оживление погасло в ее лице. Внезапно она, оказалось, поняла весь смысл сказанного. Уронив свой драгоценный саквояж, она подскочила ближе и заломила руки. «Вы не хотите взять меня?» — закричала она. «Я вам не нужна, потому что я не мальчик. Я должна была это ожидать. Никто никогда не хотел меня брать. Я должна была знать, что это слишком прекрасно, чтобы так могло продолжаться. Я должна была знать, что на самом деле никому не нужна. Что мне делать? Я зальюсь слезами». Этим она и занялась. Упав на стул, стоявший возле стола, она уронила руки на стол, уткнулась в них лицом и отчаянно зарыдала. Марилла и Мэтью растерянно переглянулись. Они не знали, что сказать или сделать. И, наконец, Марилла неуклюже попыталась исправить дело. «Ну-ну, ни о чем тут так плакать». «Не о чем?» — девочка быстро подняла голову и показалось залитое слезами лицо и дрожащие губы. «Вы тоже плакали бы, если бы вы были сирота и приехали в то место, которое, как вы думали, станет вашим домом, и вдруг узнали, что вас не хотят оставить, потому что вы не мальчик. О, это самая трагичная минута в моей жизни!»